бормотал я себе под нос, провожая его взглядом. То же лицо, тот же голос, и даже на баранах зарабатывает, как и тот. Много тайн хранит в себе чарующий, загадочный Восток.